Глава 44. Берегись телефона. Не устаю заклинать Всевышнего. Бог мой, если бы человечество расходовало серое вещество талантливых людей не на изобретение новых средств отравления, а на творчество, созидание, изобретательство, а тут крохотные отравленные иголки, кусающие не больнее комара, а тут ядовитые спреи, распыляемые из свернутой в рулон газеты. А тут убивающие сигареты, письма, цветы, чайники, телефонные трубки. Кстати, о телефонных трубках. Так уж получилось, что по касательной я имел отношение к главному герою печальной истории об отравленном телефоне. Мой коллега, журналист по университетскому образованию Иван Кивеледи, оказался даровитым бизнесменом. Точнее, он попал в нужное время на нужное место. Как утверждал Толеран, для того, чтобы иметь много денег, не надо иметь много ума, а надо не иметь брезгливости. Понтийский грек родом из Сухуми, Иван Харлампиевич Кивеледи в перестройку и в лихие 90-е перепробовал много ремесел и профессий, пока не стал московским банкиром. Горбачевская перестройка энергичным людям подула в паруса. Иван Харлампиевич был в их числе. Меня с ним, харизматичным, прозванным последним романтиком бизнеса, свела работа в редакции газеты «Век» – делового издания, учрежденного на деньги Кивеледи группой предприимчивых журналистов. А помимо этого он создал Союз объединенных кооперативов СССР, позднее преобразованный в Лигу кооператоров и предпринимателей России. С ней я тоже сотрудничал. Возглавлял Росбизнесбанк, множество крупных коммерческих фирм, не говоря уже об общественном объединении «Круглый стол бизнеса России», что давало ему возможность влиять на курс правительства и общаться с президентом Ельциным. Но, как показывали мои многолетние наблюдения, больше бизнеса Кивеледи интересовали другие, более марафетные вещи. Так, в начале 90-х у него появился первый в Москве представительский «Мерседес». Потом Кивеледи пересел на роскошный «Кадиллак». Практически каждый вечер он играл в казино. С деньгами, пришедшими быстро, расставался легко. Это его, в конце концов, и подвело. Он стал давать партнерам кредиты без убедительных гарантий и достойного обеспечения, только под честное слово, без проверки службой безопасности банка. Казалось бы, без него, обаятельного, остроумного, медиатического, обойтись в ельцинской Москве никак было нельзя. И тут случилось непоправимое. 1 августа 1995 года Кивеледи стало плохо в его кабинете в штаб-квартире Росбизнесбанка на Конном, 10. Ивана Харлампиевича положили на диван. Он успел только сказать: «Ну все, ребята, конец. Какое синее небо!» И впал в кому. Скорая помощь забрала Кивеледи из банка с вердиктом: имел психотравмирующую ситуацию на работе. Дескать, бизнесмен пострадал в итоге эмоционального делового совещания. Финансиста госпитализировали в отделение реанимации Центральной клинической больницы. У Кивеледи случались ранее почечные приступы, и врачи с чистой совестью вынесли вердикт: обострение почечно-каменной болезни и обширный инсульт. Однако через сутки с похожими симптомами в больницу была доставлена секретарь бизнесмена Зара Исмаилова, которой фельдшер поставил весьма своеобразный диагноз – эпилептический статус. Но следствие все равно закрутилось по новому сценарию. Тем более, что Зара, умершая 2 августа, успела сообщить перед смертью: «Со мной произошло то же, что и с шефом». Сам Кивеледи, не приходя в сознание, скончался 2 днями позже. И тут с симптомами сильного отравления за медицинской помощью обратились сотрудники милиции, которые проводили обыск в кабинете банкира. 2 из них не выжили. Еще через 1,5 месяца скончался патологоанатом, вскрывавший тело Кивеледи. 6 августа московская прокуратура возбудила уголовное дело по признакам отравления неизвестным ядом, предположительно солями кадмия. Кадмий – ковкий тягучий металл серебристо-белого цвета. Он и многие его соединения ядовиты в больших концентрациях. Особенно опасным считается вдыхание паров его оксида, кадмий-О. Кумулятивный яд, накапливающийся в организме, является канцерогеном. Отравление кадмием заподозрили родственники и коллеги Кивелиди. Но информация о кадмии не подтвердилась. Стало понятно, что следаки имели дело с сильнейшим, ранее неиспользуемым ядом. Судмедэксперты уклончиво назвали его неизвестным веществом. И согласно материалам дела, первым и одним из основных показателей его воздействия стало снижение уровня холиностеразы в крови. Холиностераза – жизненно важный фермент, который участвует в передаче нервных импульсов. При отсутствии свободной холиностеразы в организме наступает практически полный паралич всех основных функций жизнедеятельности. Кто из нас тогда, в лихие 90-е, мог бы подумать, что термин холиностераза вскоре прочно войдет в наш тезаурус в связи с банализацией новичка. Однако где он, этот убойный яд, был в кабинете Кивелиди размещен, как спрятан? Сопоставляя факты, сыщики определили, что отравляющее вещество было нанесено на слуховое отверстие телефонной трубки. Бизнесмен получал мини-дозу яда каждый раз, когда брал телефон. Вибрирующая мембрана распространяла частицы вредоносного вещества, которые постепенно, все в большем количестве, проникали через поры в коже в организм Кивелиди. Бизнесмен, к тому же, надышался парами высокотоксичного фосфорорганического вещества, когда говорил по телефону, а его секретарь отравилась, стирая с аппарата пыль. Уж не о таком ли яде заявлял адвокат Михаил Трепашкин, экс-офицер ФСБ, осужденный в 2004 году за разглашение гостайны. В одном из своих писем из колонии в Нижнем Тагиле он писал: «Эти яды не оставляют следов в организме. Чаще всего врачи при вскрытии тел отравленных констатируют сердечную недостаточность. Яд обычно наносится аэрозолем или кисточкой на руль и дверные ручки автомобиля, в месте, где работает кондиционер, на телефонной трубке и так далее». По утверждению Трепашкина, в арсенале спецслужб имеется по меньшей мере 10 видов ядов различного действия – через дыхательные пути, кожу рук, слизистую глаз. Через 3 дня после того, как банкир внезапно оказался в коме, в его кабинете в Росбизнесбанке при участии экспертно-криминалистического управления ГУВД Москвы начали брать пробы, так называемые смывы, с поверхностей предметов, чтобы затем определить, есть ли на них следы отравляющих веществ. Пробы брали с рабочего стола, телефонов и личных вещей. Следствие понимало, где-то на поверхностях, к которым прикасались пострадавшие, должно быть вещество, подавляющее холиностеразу, ее ингибитор. Изъяли все, от тарелок до половых тряпок. Взяли пробы даже пыли со шкафов, даже воздуха. Образцы отправили на исследование в 5 ведущих экспертных учреждений страны. Военную академию химзащиты, криминалистическую лабораторию ФСБ, экспертно-криминалистический центр МВД, лабораторию экотоксикологии Института проблем экологии и эволюции РАН и Государственный НИИ органической химии и технологии. В то же время Московский центр санэпиднадзора изучал, насколько вредны отделочные материалы и мебель в кабинете банкира. Следы азотсодержащего фосфорорганического вещества, которое теоретически могло обладать мощным антихолиностеразным действием, нашли. Но с его точным определением возникли проблемы. Данных о таких веществах в то время еще не было. Определить физические и химические свойства выявленного вещества не представляется возможным, ввиду его крайне малого количества, заключил специалист экспертно-криминалистического центра МВД, ЭКЦ МВД. И военная академия химзащиты установила следы сильнодействующего ядовитого вещества с выраженной антихолиностеразной активностью. Но какого именно, сообщить не смогла. Сведений о таком веществе не было в существующей справочной литературе и базах данных. В военной академии даже пытались синтезировать аналог выявленного вещества. Но при испытании на лошади и кроликах не выявили у него высокой антихолиносторазной активности. Лошадь и кролики не пострадали. И тут необходимо отметить, что фосфороорганическое отравляющее вещество действует особым образом. Если его доза была незначительной и человек выжил, отдаленный эффект может и вовсе не походить на отравление. И чем больше проходит времени, тем меньше шансов доказать отравление этим ядом-хамелеоном. Так, в ходе допроса по делу об отравлении Кивелиди сообщал Виктор Шульга, в то время начальник лаборатории Государственного института органической химии и технологии, филиалы которого тоже были причастны к разработке новичка. Токсиколог объяснил, что со временем признаки поражения боевым фосфорорганическим отравляющим веществом могут быть отнесены в равной степени и к возрастным изменениям, и к каким-либо заболеваниям, и так далее. Заметки на полях. Серьезные сердечные и гипертонические приступы может вызвать вещество под названием антабус или тетурам. Этот продаваемый в аптеках по рецепту препарат для лечения от алкогольной зависимости сам по себе не ядовит. Он, например, входит в состав так называемых торпед – капсул, которые вшивают под кожу пациентам-алкоголикам. Однако в сочетании с малейшим количеством спиртного антабус вызывает острую сердечную недостаточность. Смертельная доза при концентрации алкоголя в крови в 1% – всего 1 грамм. Я хорошо помню эти тягостные летние дни. Смертельный яд убивал, казалось бы, где-то далеко-далеко. Но меня все равно не покидало ощущение, что, образно говоря, пули летят и ложатся где-то совсем рядом. Я позвонил близкому другу, который немало лет проработал в команде Кивелиди. «Послушай, даже идиоту ясно, что Ивана отравил кто-то из своих, из близких. Кто, как ты думаешь?» Товарищ долго не сомневался. «Хуцик, кто же еще?» «Володя Хуцишвили». Его прозвали в окружении банкира Хуциком. Член совета директоров Росбизнесбанка и заместитель генерального директора компании «Интерагро», грузинский земляк Ивана. В последнее время они с Кивелиди, некогда хорошие друзья, были на ножах. Иван, постоянно нуждавшийся в деньгах для его политических амбиций, планировал дополнительную эмиссию акций банка, а это существенно снизило бы долю Хуцика в уставном фонде. Кроме того, Владимир Хуцишвили задолжал Кивелиди немалую сумму. К тому же ребята говорят, что Хуцик заходил в кабинет Ивана за 2 часа перед тем, как он и его помощница Зара пришли на работу. Честно говоря, я тогда не поверил. Я не раз встречался с Хуцишвили, который производил на меня впечатление симпатичного улыбчивого южанина с лукавым взглядом. Но разве преступники внешне чем-то отличаются от остальных людей? На шее опознавательных ярлыков убийцы не носят. Но все равно я не поверил. Следствие, однако, уверенно шло по радиоактивному следу, который привел к Владимиру Хуцишвили. Его арестовали на 30 суток. Но связать Хуцика и яд у следствия не получилось. Было неясно, как именно отравляющее вещество к Хуцишвили попало. Подозреваемого пришлось отпустить из-за отсутствия доказательств. Его адвокат Борис Кузнецов, вынужденный позднее сбежать в Америку, работал на славу. Он выдвинул версию, что Кивелиди, слишком политически амбициозного, отравили люди с Лубянки. Но через 4 года следователи наконец смогли найти свидетеля, который признался, именно он продал бизнесмену яд. Хуцишвили, каким-то образом узнав об этом, тут же уехал из России. А прокуратура через несколько недель отрапортовала, что убийство Кивелиди раскрыто, и заочно предъявила Хуцишвили обвинение. В общем, беглого бизнесмена осудили на 9 лет лишения свободы только в 2007 году, когда он вернулся в Россию, надеясь на прекращение дела против него в связи с истечением срока давности. Но не тут-то было. Трибунал проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела упоминалась формула боевого отравляющего вещества, а также адрес лаборатории Государственного института технологии органического синтеза в Шиханах Саратовской области, где был изготовлен яд. Адвокатам Хуцишвили даже запретили снимать копии с материалов дела. Оно содержало формулу изготовления отравы. Заметки на полях. Из протокола разговоров Леонида Ринка, изготовителя яда, и судебных специалистов на допросе. Ринк. При передаче ампулы я, естественно, инструктировал человека о мерах безопасности при обращении с этим веществом. Говорил, что вещество действует при нанесении на кожу человека и при попадании вещества с пищей в организм. Говорил, что признаки смерти будут как при сердечном заболевании. Доза вещества, находящегося в ампуле, достаточна для смертельного отравления человека. Специалист-химик. Для смерти человека весом примерно 80-90 килограммов при воздействии через кожные покровы необходимо в 100 раз меньше вещества, чем было запаяно в ампуле. Ринг. Да, согласен. Прокурор. Когда вы передавали изготовленное вами вещество, вы понимали, что передаете его для использования против человека? Ринг. Да, я понимал, что эти люди собираются применить вещество против людей. Стоп-стоп. Шиханы, не тот ли это испытательный полигон с лабораторией, где в 90-е годы военным химикам месяцами не платили зарплату, и они любой ценой искали заработок на стороне? Тогда изготовители ядов сбывали свою продукцию налево и направо, кому угодно, вплоть до чеченских террористов и криминальных группировок. Суд пришел к выводу, что яд попал к Хуцишвили, минуя череду посредников. Отрава в стеклянной ампуле сначала попала к рижскому ОМОНовцу Артуру Таланову, имевшему знакомых в лаборатории в Шиханах. Тот якобы собирался отравить свою взбесившуюся собаку, но так и не использовал яд. Вместо этого отдал его московским знакомым, а те продали Хуцишвили, искавшему надежное средство для устранения надоевшего партнера. Из-за того, что дело об убийстве Кивелиди было засекречено, имя персонажа, сбывшего яд Хуцишвили, так и не обнародовали. Однако со временем выяснилось, что яд попал к нему от работающего в саратовской лаборатории Леонида Ринка. В первых протоколах полицейские по ошибке назвали его Игорем, который и синтезировал отраву. Ринк был осужден на 1 год условно. Его судили за превышение полномочий, ведь он незаконно производил опасные вещества. Сам же Хуцишвили свою вину так и не признал. А Ринк, занимавшийся в советское время разработкой химического оружия, рассказал в одном из своих интервью, как он тогда дошел до жизни такой. «Вещество, которое я собирался получить, науке известно. Оно неоднократно синтезировалось специалистами института и составляет государственную тайну. Это вещество отличается от боевого вещества по своей химической формуле. Однако по токсичности оно сравнимо с ВХ. ВХ – фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Вещество известно узкому кругу специалистов. Его было примерно грамм, как мне кажется. Мы его разлили в ампулы примерно по 0,25 грамма. Полученные ампулы я унес к себе домой и положил их у себя в гараже. Полный сюрреализм. Сильнейший убойный яд хранится в автомобильном гараже рядом со старыми лысыми покрышками и с закатками соленых огурцов и маринованных патиссонов. Всего приготовили 8-9 ампул, каждой из которых было достаточно, чтобы, по словам Ринка, угробить 100 человек как минимум. В дальнейшем химик продавал свои ампулы со сроком действия до 30 лет самым разным людям, связанным с криминалом. При этом объяснял покупателям, какие меры безопасности нужно соблюдать при использовании вещества. Будьте в резиновых перчатках. И предупреждал признаки смерти, как при сердечном заболевании. Ампулы Ринг передавал в футляре от авторучки и за каждую брал от 1500 до $1800. Как говорил Аль Капоне, ничего личного, это просто бизнес. Учитывая, что творилось в посткоммунистической России в лихие 90-е, в этой ядовитой истории не было бы ничего сногсшибательного, если бы не одно «но». Яд из дела об убийстве Кивелиди, как заявили следователи, относится к той же группе веществ, что и новичок. Да-да, тот самый яд, вокруг которого англичане закатили галактический шум из-за отравления Скрипалей. То есть секретное отравляющее вещество жуткой силы еще полтора десятка лет назад было продано кому не лень и с тех пор хаотично бродило по миру. Менялись только его название и нумерация. На самом же деле это был, есть и будет все тот же новичок. Традициям в мире ядов не изменяют.